Глава 25. Если ранее казалось, что воздух в комнате стоит и нет ни дуновения, ни сквозняка, то, обратившись в неясную бесформенность, Иранда почувствовал потоки, векторы, направления. О, их было сотня, и он один из них. Иранда просочился в незаметные глазу щелочки, сам не понимая как, будто препятствий не существовало вовсе, и не было ничего естественнее, чем свобода и перемещение в любую, угодную ему сторону. Принц попал в длинный коридор с бело-серыми стенами, множеством дверей и искусственных лампад. Стоило подумать об Ане, и Иранда понесло вперед. На мгновение затормозил над рифленой металлической лестницей, похожей на ту, что вела в подземные лабиринты метро. Но вдруг за крайней дверью позади почувствовал шевеление. Захотелось посмотреть. Уж очень необычным, подвижным, эмоционально ярким было пребывание в новом состоянии. Иранда проник в почти невидимые щели двери и увидел пятерых зеленых человечков, больше похожих на пучеглазых лягушат, голыми продолговатыми тельцами и перепонками между длинными пальцами. Зеленые человечки, не более метра высотой, уныло сидели на паре кушеток и болтали ногами. Один навострился. «Здесь кто-то есть. Эй, кто там?» «Да кто к нам пожалует в это время? Успокойся!» Пробормотал глазастик с желтоватым подшерстком на затылке. «Сказано, карантин, сиди и карантинься!» «Сколько можно уже?» Пробурчал самый маленький. «Месяц сидим или больше?» «Отощали!» Тоскливо подтвердил третий. «А у вас есть варианты?» Выпятил губу зеленый чубзик в углу комнаты. «Такие же узники, как и мы с Аней», заключила Ранда. «Тоже иномерца». И принял решение показаться им. Хватило намерения, чтобы зеленые человечки разъявили рты и попятились к стенам, тыкая перепончатыми лапками на его голову в воздухе. «О, НЛО!» «Что такое НЛО?» поинтересовался Иранда и вежливо поздоровался. «Неопознанный летающий объект», пробормотал тот, что с желтым подшерстком. «Ого!» пробурчал мелкий. «А эти люди все на нас бочку катят. Зеленые человечки, инопланетяне и все такое. Зла не хватает, земной мантии клянусь. Особенно, когда бац, и реальный объект налицо». «Я не объект, я принц и дракон», сообщил Ранда дружелюбно, но с достоинством. «А разве вы не из другой планеты? Или из одного из семи миров, как я?» «Вот еще», хмыкнул из угла зеленый чубзик. «Мы здешние, только живем под землей. Страхами питаемся и яблоками». И выпучил глаза так, что из черных бусин они превратились в огромные, как смоляные пузыри, шары и чуть не вывалились на ниточках. «Бу!» Принц хмыкнул. «Не страшно», — расстроился чубзик. Иранда мотнул головой. «Теряем хватку», — заметил мелкий. «Этих проклятых ФСБшников тоже ничем не напугать. Ходят, как истуканы». «Да уж, столько сил потратишь на материализацию, а потом сиди тут и голодай», — вздохнул чубзик. «У тебя хотя бы яблочек нет? Кисленьких таких, зелененьких?» «Нет», — ответил Иранда. И подумал, что эти существа по стране и парфенейцев будут. Такие же ограниченные и невоспитанные. В первый раз его видят и сразу тыкают и клянчат. Ужас. Нечисть, как она есть. Зачем он теряет время, когда надо спасать жену? Иранда произнес царственно. «Был рад познакомиться, но мне пора, господа». Голова исчезла из виду. Чубзик выкрикнул вслед. «Заглядывай еще, а то тут тоска зеленая. Может, в следующий раз испугаешься». Зеленому человечку и тоска зелена. Заключил принц и полетел дальше, опираясь на интуицию и мысли об Ане. Пролетел этаж с какими-то лабораториями и мрачными кабинетами. Славик вдруг понял по ощущению Иранда, пролетая по лабиринту коридоров, и нырнул в щель ближайшей двери. Друг сидел хмурый и озабоченный, за серым столом перед пустым листком бумаги. Комнатка была маленькая, дракону тут и не поместиться, но как же рад был Иранда увидеть своего верного товарища, пусть даже не в меру сутулого и несчастного. «Мистер Славик», — тихонько позвал принц. Но друг не прореагировал, на повторную попытку тоже. Видимо, язык этой стихии был не подвластен уху человека, догадался Иранда, и, недолго думая, принял человеческую форму. Поближе к столу, чтобы не впечатлить лишним зрелищем королевских достоинств, Славик подскочил испуганно, а затем обрадовался. «Ир, это ты?» «Я», — сказал принц. «Твоя подсказка у меня получилась, спасибо. Так я и думал. Еще больше возбудился Славик и шепотом добавил. Мне сон приснился в гостинице. Я сначала подумал, что за чушь. А потом пораскинул мозгами, пролистал в сети пару новеньких теорий и понял. Эврика. Мой талисман опять не справляется с переводом, раздосадованно сказал Иранда. Я не понимаю, зачем ты кидал мозги и куда? Это идиоматическое выражение. И не обращай внимания. И Славик наклонился к принцу. Главное, что ты тут и можешь творить что угодно, благодаря квантовой запутанности и другим физическим законам. Ты же говорил про стихии, а что с ними делать, ты и сам догадался. И это еще не все. Я понял, почему вам научно-технический прогресс не нужен. Бровь Иранды изумленно изогнулась. Но объяснить подробнее Слава не успел. В комнату ворвался седой, но совсем не старый верзила с квадратной челюстью. Он наставил на Иранду пистолет и рявкнул. «Руки вверх, иначе буду стрелять!» Славик моргнул и стал бледнее Аниного айфона. Лорду Ландриеру, честно говоря, уже обрыдло бегать, скрываться и доказывать, что он цивилизованный дракон, а не НЛО и не зеленый человечек, зараженный чумой или другой дрянью. И потому Иранда презрительно сказал. «Ничуть не страшно». Глянул на свое голое тело и добавил. «Мне нужна твоя одежда, простолюдин». Седой опешил, но тут же фыркнул от возмущения и пальнул куда-то над головой принца. «Следующее будет тебе в лоб, гаденыш иноземный. Руки на стол, и чтоб больше вдра...» Договорить верзила не смог. На секунду расщепившись, Иранда снова собрался в человеческое тело у того за спиной. Скрутить руки и стукнуть лбом о притолоку так, чтобы седой отключился, принцу ничего не стоило. Зато удовольствие получило отменное. И захотелось всех невежд в этом здании на место поставить. Желательно так же, лбом об стену. Гордость королевского дракона взывала об отмщении. «С меня хватит церемоний!» Буркнул Иранда и, совершенно не светясь, стянул с верзилы штаны, рубаху и пиджак. Быстро оделся в непривычный наряд, который оказался ему чуть-чуть маловат. «О, ты Шварценеггер!» – пробормотал Славик. «И Джеки Чан, или Флэш. Не знаю, что это или кто», – ответил Иранда. «Пойдем, медлить не должно. Нам надо найти Аню». «И Свету, и Валерия Максимовича», – добавил Слава и подхватил карточку на синей тесемке, валяющуюся на полу возле верзилы, на которой принц не обратил ни малейшего внимания. «Это ключ. Правда, я думал, что вы с Аней сбежите и через портал в свой мир сразу. А мы бы как-нибудь сами тут». «Я друзей не бросаю», — заявила Ранда. «Тем более таких боевых товарищей, как ты». Славик невольно расправил плечи и выпятил грудь колесом. Затем глянул победно в глазок под потолком и бросил с ухмылкой. «А я предупреждал», — и подмигнул Иранда. «Черт, это даже приятнее, чем поцелуй любимой девушки». И они вместе побежали по коридорам. К счастью, пустым, потому что за окном разлилась темень, словно с рассветом день так и не наступал.